Нижняя часть крыла состоит из продольных элементов, формирующих треугольные ячейки. К моему огромнейшему удивлению, после того, как все было организовано, изготовление купола занимает всего неделю. Сделали бы и быстрее, но нужно соблюдать технологию, а до оптимизации руки еще дойдут. Сначала нужно растянуть полотно и равномерно пропитать его коллодием. Дождаться, пока высохнет, и обрезать края. Выкроить и прихватить куски все тем же коллодием. Дождаться высыхания и сшить, после чего пропитать шов. Нижние планки я, подумавши, решила переделать в квадратные рейки, просто вкладывая их потом в простроченный карман. Остается сделать лишь подвесную систему. Впрочем, это уже не принципиально. Несколько часов моих руководящих указаний пальцем при встрече в очередное воскресенье с участием швей, и первая в мире подвеска готова. Ее удобство и правильность конструкции я проверяю, подвешивая на веревках к перилам лестницы на второй этаж школы. В итоге заработала школьный выговор за устройство качелей в неподходящем месте. Подвеску для себя Хрумитян сделала уже на следующий день, хотя я настаивала на личностях моих бездельников-помощников. Их будет не так сильно жалко, если что. Уж не думаете ли вы, что я прониклась романтическими чувствами? Кроме изучения прессы и личной почты, унылой учебы, чуть менее унылой общественной жизни, на которую опять нет времени, и помянутого очередного проекта по привлечению внимания, мне пришлось потратить кое-какие усилия на реакцию по поводу одной интересной новости. В будущем году, начиная с марта месяца, в городе Осака будет проходить всеяпонская выставка, так что нужно было решить, будем ли мы участвовать, с чем именно и как это оформить оптимальным образом. В общем-то, учитывая, сколько я уже вбухала усилий в раскрутку компании, разумеется, будем участвовать. Разумеется, по максимуму, всеми доступными направлениями. И разумеется, живые позавидуют мертвым. То есть я не это имела в виду, наше участие обязательно будет очень даже запоминающимся для страны. Так, все мои поделки для привлечения внимания на стенд, благо и парусная доска, и моторная доска, объекты не такие уж габаритные. Можно даже проход вокруг предусмотреть, а изготавливаемое сейчас крыло отлично повиснет поверх, над стендом, ультимативно привлекая внимание. Так, нужно зарисовать получающуюся композицию. Надеюсь, с полетами летом все получится, тогда заявка будет более чем серьезна. Еще несколько манекенов в спасательных резиновых жилетах, заодно пусть мужики пялятся на женские фигуры, одетые в обтяжку. В конечном итоге, первый в Японии полет на Тохапе буксируемым заглиссером совершила Хрумитян. Как я не уговаривала ее дождаться моего появления. Нет, если бы я категорически запретила, она, наверное, послушалась бы, но я же тоже не зверь. И к тому же основной принцип успешного руководства – не отдавай приказы, которые могут не выполнить. А тренироваться над водой относительно безопасно, если надевать костюм. А теперь она уже опытный хихитоу, тоже новое слово – как и Тохапе вместо классического змея такого. Я догадалась нагрузить учениц школы лингвистическими изысканиями, провела конкурс и премировала победительниц с огромными тортами, сделанными на заказ, в дорогом ресторане. Хорошо, что преподаватели позволили. Впрочем, еще что-нибудь в подарок придумать было бы несложно. После описаний прошедших полетов от Хрумитян, я выдавала ей ценные рекомендации по правильному изменению длины строп. Нужно было добиться устойчивого висения при почти горизонтальном куполе и хорошей управляемости при подтягивании управляющих ручек и центральной планки. В итоге постепенно все получилось. Подобранные значения были замерены и записаны, и по новой технологической карте еще один Тохап был собран сходу, всего за пару дней. Ну а дальше уже пошли свободные полеты. Она отцеплялась от троса с глиссера и парила, отрабатывая пилотирование. А глиссер в свою очередь страховал, поскольку мало ли где придется упасть в воду. Впрочем, и на берег в скором времени пришлось отрабатывать посадку. Свободные полеты выявили чрезмерную склонность к висению, почти без потери высоты. Да и так, скорость отрыва была минимальной, километров 20 в час. Собственно, даже глиссер был избыточен, любой приличный местный катер вполне справится с задачей. Я долго думала о причинах этого, пока не вспомнила, что вообще-то 30 квадратных метров купола изначально рассчитаны на 80, плюс-минус 10 килограммов пилота. Вообще удивительно, что на местных натуральных материалах я почти сумела воспроизвести весовое совершенство моделей своего времени. Всего-навсего 15 килограммов, включая удобную подвеску. Наверное, запас прочности у меня получился похуже, и что совершенно точно, имеется крайняя пожароопасность конструкции. Проверочные запуски с грузом в виде мешка с песком, закрепленного на поясе, подтвердили причину проблемы. Но так летать опасно, так что, подумав, добавила еще стягивание центральных секций дополнительной шнуровкой, для уменьшения площади. В итоге получилась удобная регулировка грузоподъемности и новые страницы в руководство по полетам. Ну да, я уже пишу очередную книгу. Помимо этого проекта хватает и других. К примеру, пристроить наконец-таки к делу заказанные прессы. Все же рубить картон с тем же успехом можно и руками. А чтобы пристроить прессы к делу, пришлось напрягать еще и моего химика, поскольку потребовалось организовывать производство металлических порошков. Идея-то в основе простая: спрессовать вместе порошок бронзы и олова в кольцевой форме и готов подшипник. Но сначала нужно получить порошок, что решается задувкой расплавленного в тигле металла паром из трубки. Потом отсортировать его по размеру, ткань годится лишь для устранения крупных капель, а потом идет замучивание в воде или ацетоне. Саму идею я подсмотрела в книжке по полировке стекла, так разделяют полировочный порошок. Потом нужны формы, что не так сложно, заказывала местным, даже они справились. Ну а потом подбор давления и температуры прессования. Впрочем, я отталкивалась от максимально достижимых и не ошиблась. Конечный результат оказался достаточно невзрачным, кольцо и кольцо. Но в отличие от Баббита, его замена — это минуты, а не часы, и делается в поле без малейших проблем. И масло материал отлично держит в себе, даже рискнула потом проверить на сухом картере. Хотя в школе достаточно проблематично уединиться, и даже спальни дежурная воспитательница регулярно обходит, особых проблем с выделением времени хотя бы раз в неделю не возникло. Чего я боялась, так это того, что подсяду на получаемое удовольствие. Но нет, пока, по крайней мере, вполне удается держать себя в руках, что почти буквально описывает процесс. И с того момента, как я решила регулярно получать разрядку собственными силами, характер у меня действительно улучшился. Это мне и в школе сказали: раньше ты такая была стра, шная. Надо же, чего только о себе не узнаешь. При том, что наивные невинные девушки связали эти изменения с совершенно, на мой взгляд, странным, и вся моя мировая известность, и деньги как бы ни при чем. То, что я известная и богатая, это так, а вот предположение в их щебетании совсем о другом. Тебя выдают замуж за того, кого ты хочешь. Тебя не выдают замуж за того, кого ты не хочешь. Тебя собираются признать. Тебя собираются познакомить. У тебя будет сестра, братик. В общем, утомили, но даже рявкнуть на них не могу. Все же, кроме простого любопытства, у них и забота есть. Случайные встречи. До сих пор это нервы щекочет. Но садились мы на бок, кренясь. Кто сказал, что машина не хочет из-под палки работать на нас? Высоцкий. Песня летчика-испытателя. Отладка ТОХАП завершилась как раз к моменту окончания очередного семестра. Так что торжественная официальная презентация с толпой фотографов и журналистов, и, разумеется, попойкой в ресторане проходила с моим участием. И, разумеется, с участием Харумитян. Я вовсе не собиралась скрывать ее звание первого японского хихитоу, я просто переживала за нее. Наверное, памятуя о том, что я не жадная, а новости приношу интересные, народ собрался без малейших проблем. Причем набежало его раза в два больше, чем раньше, хоть приглашали мы исключительно старых знакомых. Все же есть у журналистов корпоративная солидарность, были люди из других газет, да и еще несколько уличных фотографов присоединилось. Наш сарай ведь по-прежнему популярное место для фотографирования на глиссерах и на их фоне. Я не ошиблась с множественным числом, глиссеров теперь целых два, не считая рекордного, спрятанного для потомков и будущей выставки на складе. Да и движок у него уже поизносился, у новых не настолько форсированные. Жаль, что водометы по-прежнему приходится заказывать в США, слишком тонкое изделие для наших. Нет, вроде сделать могут, но стоить это будет. Полетали на буксире, продемонстрировали свободный полет. Я, не рассчитав, вмазалась в воду у берега, но сделала вид, что так и нужно. А Харумитян действительно чувствует крыло, очень уверенно управляет и садится. Покатали желающих из репортеров и фотографов, свободные полеты я без прохождения обучения запретила, но они не особо и рвались. Видимо, вполне хватило впечатлений и от буксировки. Потом напились как следует, Я опять спасала хирумитян и транспортировала ее слабо адекватное тело в наш особнячок. В итоге наши фотографии и заметки о новом развлечении безумных женщин вышли чуть ли не по всей Японии, ненадолго затмив все прочие темы. Заодно припомнили другие мои достижения. И результат всего этого оказался совершенно неожиданным. Возле склада у набережной, где мы как раз учили летать моих обалдуев-помощников, появился весьма колоритный тип. Он оказался аптекарем, Нино-Мьесейч-Хэчи, чудаковатым фанатиком полетов. По его словам, еще в далеком 1891, 29 апреля его моделька Расугаты Моукай Хикки взлетела с земли после разбега. А сейчас он переехал в городишко Явате, в окрестностях Киото и случайно увидел в газете, что здесь люди спокойно летают. В итоге бросил все дела и поехал в надежде на чудо. Люблю энтузиастов, им можно не платить. Нельзя на самом деле, разбегутся или вымрут. Мне сказали, если такую машину не изобрели ни в Америке, ни в Европе, то почему ее можно изобрести у нас? Чувствуется, что Чухачи-сан до сих пор обижен. Армейское начальство, разумеется, имевшее возможность профинансировать в общем-то несложную модель, проигнорировало предложение рядового Нинамия. Дело происходило в 1894 году во время японско-китайской войны. Нинамия Чухачи в очередной раз попросил у армейского начальства помощи в доработке новой модели своей летающей машины и не получил ее. Так что честно отслужил медиком всю войну и, подав в отставку, занялся аптечным бизнесом, а на вырученные деньги проводит самостоятельные исследования. Кстати, первая его модель, ну точнее очередной ее вариант, действительно прекрасно летает. Идею винта, раскручиваемого резиновой нитью, изобретатель взял, оказывается, с классической игрушки Такатамоу. В нашей деревне таких игрушек не было, поэтому я даже и не знала о том, что местные винто давно изучили. И в энциклопедии он как-то не попадался. Ну а сейчас Чухачи-сан работает с Тамэму Щигата Хикки, которую он нарисовал еще в октябре 1893 и самостоятельно собрал двухметровую модель. В настоящий момент он занят поисками мотора и уже твердо решил использовать бензиновый двигатель. Кстати, он ведь на одной интуиции угадал устойчивую схему безхвостки. Только отдельного руля направления нет, но в принципе и он не обязателен, в схеме 5, к примеру. И тут мне стало стыдно, я даже сразу не сумела понять свои собственные ощущения. За прошедшие 2 года в этом мире я убивала, пытала, грабила, насиловала, занималась проституцией, в конце концов просто тупила. И ни разу подобного глупого и неконструктивного чувства не испытывала. А тут вот, прямо перед глазами пример человека, который не уверен точно, что полеты вообще возможны, но при этом вкладывает в них все свои деньги и даже больше, всю свою жизнь. И когда я все это осознала, сомнений в том, что нужно делать, у меня не осталось. Ну не знаю я человека более подходящего и достойного. Так что, переночевав в нашем доме, уже на следующее утро Нинамия Чухачи отправился в обратный путь, пообещав явиться через 2 недели, в качестве моего нового сотрудника. Как он сам клялся, этого времени более чем достаточно, чтобы завершить все дела. Ну собственно, стоило прокатить его по воде на полных оборотах, и он сразу все понял. Интуитивно догадался, что для полета мощи более чем достаточно. А после того, как я нарисовала желаемую схему летательного аппарата и схему его управления, в его глазах сопливая девчонка сразу стала чуть ли не богиней. Так что никаких проблем с субординацией не предвидится. Скорее наоборот, Харумитян придется следить за ним, чтобы не забывал вовремя есть, выполняя мои ценные распоряжения. Примерно так оно и происходит. Чухачи-сан, появившись, сразу же берет максимальный темп, словно опасаясь, что появившаяся возможность вдруг исчезнет. Воздушный винт я более или менее подобрала, точнее, разумеется, по моему указанию подобрали, еще когда возилась с глиссером. Не было тогда полной уверенности в успехе водомета. Ну а раз стенд с электромотором, имитирующим двигатель, все равно собран, работу довели до конца. Так что размер и шаг в первом приближении оптимальны. Тут ведь как, слишком большой винт двигатель не раскрутит, слишком маленький наоборот не возьмет мощность. С шагом похоже, но больше завязано на обороты, малый шаг оптимален при больших оборотах, большой наоборот при низких. А у двигателя внутреннего сгорания есть явно выделенная зона допустимых оборотов, и мощность зависит от них же. По-хорошему, шаг надо будет делать переменным, но я опять же поленилась. и была ведь полностью права, появился тот, на кого я это спихну. Но в любом случае это потом, как и труба для продувки в полный размер. Но даже упоминание о таких планах приводит моего личного авиаконструктора в состояние экстаза. Ну а раз с двигателем и винтом для него появилась определенная ясность, то уже можно и корпус собирать. Баланс, как и вес, становится определенным, соответственно можно подбирать длины фюзеляжа, положения и углы плоскостей. Машинка легкая, так что ее вполне можно тягать имеющимся автомобилем. Только сделать крюк-расцепитель, чтобы в итоге не затормозиться об машину. Сначала я думала об автоматике и зря, ничего сложного на самом деле. Чухачи-сан сходу предложил чуть изогнутый буксировочный крюк. Когда аппарат взлетает и ослабляет натяжение, ушко троса соскальзывает с крюка и трос падает на землю. Мы в итоге так и остановились на заднем винте и прямом треугольнике шасси. Эффективность толкающих винтов немного выше, обзор гораздо лучше и есть достаточно места для будущей установки оружия и локаторов спереди. Не в этой модели и не в следующей, наверное, а в будущем. Но схему лучше отрабатывать сразу правильную. А одной передней ногой шасси управлять заметно проще, можно прямо к стойке прицепить руль, как у велосипеда с ножными педалями. Как оказалось, одна из популярных местных идей – взлет с воды, но я сразу зарубила эту тему. Это по сути решать еще одну задачу по гарантированному выходу на глиссирование. А всех преимуществ – немного больше безопасности на начальном этапе. Уже с высоты десятка метров по факту все равно куда падать, в воду или на землю. А как скорость перевалит за сотню узлов, аэродинамика категорически не одобрит раздутые обводы летающей лодки. А такую скорость я рассчитываю достичь уже с имеющимися двигателями. И в очередной раз, обойдя главную последовательность, героиня затормозила прогресс, а вовсе не ускорила его. В базовой линии истории, монопланы создавались с самого начала, но большого распространения до 30-х годов не получили. Бипланы были прочнее, поскольку два крыла естественным образом образуют стандартную пространственную ферму, которую достаточно точно и быстро просчитает любой тогдашний инженер. Кроме того, они имели заметно меньший шанс зацепить землю при крене на взлете и посадке и вообще зацепиться, в силу меньшего размаха. Немного более низкое аэродинамическое качество и высокое сопротивление для низкоскоростных машин не являются такими уж серьезными недостатками. Кроме того, при взлете и посадке активно и достаточно безопасно использовался экранный эффект от нижнего крыла, компенсируя снижение качества как раз тогда, когда нужна дополнительная подъемная сила. В отличие от низкопланов, смещение аэродинамического фокуса было по очевидным причинам минимум вдвое слабее, так что шанс кувыркнуться на хвост был соответственно заметно меньше. Акими, разумеется, по своему обыкновению стремясь заработать, максимально разрекламировала результаты рассылками очередной книги своим многочисленным корреспондентам и в газетах. Так что ее конструкция ожидаемо стала эталоном. В итоге, по причине отсутствия подходящих материалов и опыта, в этой реальности первые самолеты других конструкторов получались более тяжелыми, дорогими и высокоаварийными. К примеру, посадочная скорость даже у первой машины была 80 км в час. Не всякая шина тех времен выдержит. Самолетов соответственно было меньше, причем большинство из них, разумеется, оказались японскими. С самолетами связывали меньше надежд, в итоге денег также вкладывали меньше. А поскольку развивающиеся в то же самое время дирижабли предлагали наглядную альтернативу, совсем не удивительно, что средства поглотили именно они. Полеты наяву и трезвым. Крутится-вертится шар голубой. Наш самолет отправляется в бой. Трах-тарарах, бортмеханик сказал. Трах-тарарах, командир отвечал. Народ, песня про трах-тарарах. И снова все самое интересное происходит в мое отсутствие. Квалификации и энтузиазма Нина Мячухачи оказалось более чем достаточно, чтобы окончить все работы по сборке и приступить сначала к рулению, потом к подлетам, а потом и к полетам. Да, не быть мне пионером японского воздухоплавания, хотя я его и создала целиком и полностью. Вот такой вот парадокс, и во всем виновата школа, точнее то время, которое я в ней провожу. Казалось бы, времени прошло всего ничего, только недавно вроде бы показывала, как правильно клеить объемные конструкции из бумаги и утверждать формальдегидный клей. А уже в декабре сего года происходит столь ожидаемое мною событие. Заработав массу синяков и вывихов, забывал пристегнуться, а один раз вырвало ремни. Сломав ребро, навернувшись, уже вылезая из кабины, лишившись пары зубов, получив по ним винтом при раскрутке не запускавшегося мотора, несколько раз обгоравший при вспышке разлитого бензина, Нина Миачухачев все же таки поднял летательный аппарат в первый самостоятельный полет. Ну не совсем полет, а подлет, на высоте несколько метров и расстоянии в пару сотен метров. Причем полностью управляемый. За время прыжков на лебедке Чухачи приноровился к управлению, скопированному мной из родного мира. Вертикальная ручка, поворот которой вдоль оси соответствует горизонтальному маневру поворота, а наклон соответственно управляет наклоном конструкции. Наклон вбок управляет плоскостями на крыльях, обеспечивая крен. Наклон вперед-назад, управляя рулем высоты, расположенным между хвостовыми балками, контролирует дифферент. Есть еще два фиксируемых рычага. Один отклоняет крыльевые элементы, одно направлено вниз, для повышения подъемной силы при посадке, а второй наоборот разнонаправленно поворачивает вертикальное хвостовое оперение, для увеличения сопротивления полету при крутом спуске. Аппарат постепенно совершенствуется, причем совсем отбившаяся от рук хрумитян, тоже на нем летает. Смещая балки, а потом и вовсе их заменив, им удалось подобрать устойчивую в воздухе, но при этом легко управляемую конфигурацию. Мощности мотора более чем достаточно для еще примерно 1,5 сотен килограммов груза. Приходится довольствоваться фотографиями, а потом и газетными репортажами. Ну и очередным конкурсом в школе на название аппарата. Побеждает джиковик и победительниц, их несколько, на каникулах ждут полеты в качестве пассажирок и фотографирование на фоне аппарата. Что характерно, никто из девочек не отказался. Все же народ здесь с железными нервами. Причем, забегая вперед, замечу, даже визжали при взлете умеренно. А ведь пока даже сама концепция, оторваться от земли, в сознании у людей отсутствует. Отдельная тема, не упоминавшаяся ранее, система охлаждения. Переделывать двигатель на воздушную схему сложно, и не факт, что оправдано. Возить воду довольно глупо, тем более зимой. В итоге первый в мире агрегат с фазовым тепловым переносом. Два радиатора по бокам корпуса обеспечивают конденсацию спирта, а штатный насос качает его в рубашке цилиндров, где он и испаряется, снова попадая в радиаторы. Даже если перевернуть систему, все равно спирт будет заливаться куда нужно, пусть и хаотично. Так что кратковременный полет колесами вверх вполне допустим. Но сложные красивые элементы пилотирования машины – задачи будущего. А пока отрабатывается в основном рутина, взлет и посадка, полеты по прямой, по кругу, змейка, набор высоты и снижение. Разумеется, приглашали нотариуса для фиксации рекордов. Пришлось покупать записывающий барометр, есть оказывается такие. Мировые рекорды по высоте, дальности и скорости полета, не то чтобы особо впечатляют, но главное, что зафиксированы, больше специально мы ими заниматься не будем. Но они нужны как раз для того, чтобы быть первыми, остальным придется догонять. Все бы ничего. Впереди каникулы, казалось бы, могу присоединиться к этому празднику. А нет, я ведь не забываю про грядущую выставку. С организацией особых проблем нет, даже якузы при деле, разведали обстановку и будут выступать охраной. Все же я построила пусть и не совсем формальную, но вполне работающую систему, хвалите меня, хвалите. Запасы создаются, материалы печатаются, даже патенты оформляются, в том числе и в США. Но отдельные решения внезапно оказались непростыми. Нет, не ошибочными, как я по крайней мере надеюсь. Просто без моего личного участия ничего не получится, либо будет стоить неподъемных денег. А так и изобрету очередную новинку для формирующейся империи и выпуск опробую и впечатление произведу. Жаль, что в серию это пока все равно не пойдет, а то сходу стало бы очередным королем. Ах да, мне же еще и королевой становится пока противопоказано. Собственно, идея то банальная, застелить пол листовым стеклом в виде пазлов. Вот тут и выясняются детали. В Японии нет производства листового стекла. В Японии нет производства стекла вообще. В Японии даже варки стекольной массы нет. Стекольщики есть, но на уровне кустарей без мотора. Вроде бы даже кабинет министров объявлял о государственной помощи, чуть ли не 2 гранта по 500 000, за организацию производства именно листа. В принципе, вполне логично, сейчас весь лист импорт, огромные деньги, десятки миллионов. Эх, как аппетитно то, но всяко не стоит, пока нет собственной крыши в верхах, богатый грант это не мой доход, а чужая кормушка. Кстати, и иностранцы не отличаются умом, лист сначала выдувают пузырем, а потом режут и расправляют или льют на железную плиту. В любом случае далее идет трудоемкая шлифовка. Так, мне требуются консультации моего химика и тонн 10 олова, а лучше 20. И жаростойкий кирпич, а я в этом ничего не понимаю. По поводу некоторых вещей химик меня сразу же радует, оказывается, получение натрия путем прокаливания его солей с углем отлично отработано в промышленных масштабах, и любой уважающий себя специалист такую установку способен собрать с завязанными глазами. Ну вот он и собрал в итоге. А все дело оказывается в алюминии, сейчас его получают термитным способом, используя натрий в качестве восстановителя. А калий, оказывается, в свою очередь тоже отлично восстанавливается натрием, чего я просто и не знала никогда. И не нужно сжигать ни натрий, ни калий в кислороде, достаточно обеспечить бесперебойный приток воздуха, чтобы образовывались соответственно пероксид и надпероксид. В итоге получить заправку и собрать дыхательный аппарат удалось очень быстро. Впрочем, я отлично знала конструкцию, ну по крайней мере воспроизводимой ее части. Так что смогла составить четкие инструкции исполнителям. Нет, я не собираюсь лезть на дно, по крайней мере пока. Много денег на этом не заработаешь, опять же пока. Но нужный мне техпроцесс идет в инертной атмосфере и автоматизацию я просто не потяну. Дыхательный аппарат получился знатный, по всем правилам моего старого мира. Еще немного доработать и можно нырять. Двойные клапаны хоть и не особо нужны сейчас, не дадут воде при потерянном загубнике залить внутренности. Небольшой малярный избыток надпероксида гарантирует положительное давление. Ну да я давненько не поминала местный идиотизм, единица вещества это в местной науке моль, грамм молекула, столько молекул сколько их содержится в 32 граммах кислорода. Не хватает стравливающего клапана и наоборот клапана дозированно пропускающий воду внутрь при нехватке давления. Первый и при нырянии опытному пловцу не обязателен, ну а второй требуется только если погружаешься и давление быстро растет. Килограмм надпероксида калия может поглотить 300 граммов углекислоты с выделением 400 грамм кислорода. Перекись водорода немного эффективнее по кислороду, но она не может поглощать углекислоту. Да и то, выигрыш есть только у близкой к 100%, которую неудобно и небезопасно использовать. 2 килограммов смеси хватает по расчетам на 4 часа. Впрочем, не только по расчетам, после изготовления естественно последовали испытания. Братья Райт, не зная пока о конкуренте, вовсю испытывает свой планер с управлением по 3 осям. Подав в марте следующего года заявку на патент летательного аппарата, они как и в основной ветке реальности получат к 1904 году отказ, но не будут нанимать юриста, поскольку после отказа, наконец-таки ознакомиться с информацией о развитии японской авиации. Ну да, несмотря на весь приоритет, японские слова и в этой отрасли так и не пошли. Аэроплан, аэронавт, авиация, авиатор, собственно почти все это было сочинено и применено еще в прошлом веке. Вообще, японские аэропланы и рекорды, на удивление особо сильного ажиотажа в мире не вызвали. Хоть иностранцы и присутствовали при полетах. Ну летает что-то стрекочущее, ожидаемая практическая польза в ближайшее время около нуля. Если бы все знали, насколько это впечатление окажется ошибочным. А так, история, по большей части идет своим чередом. Традиционные армейские маневры проходили в этом году в Кумамото, префектуре, расположенной на острове Кюсю. Летом в регионе была эпидемия холеры, прекратившаяся лишь к осени. Император был изрядно пьян все время, поскольку испытывал опасения по поводу возможности заболеть. Он не спешил появиться на приеме после окончания учения и генералу Ямагата пришлось даже отправиться к императору поторопить его. Император сначала заявил, что не желает присутствовать на банкете, что перед маневрами чиновники отговаривали его от поездки ввиду опасности заразиться. Теперь он выполнил свой долг и не хочет больше подвергать свою жизнь опасности, а потому он и не желает отправляться на прием. Однако военные все-таки настояли на личном присутствии императора, поскольку это вроде как совершенно необходимо для поднятия боевого духа войск. Появившись в зале с опозданием на час, император занял свое место, кивнул, а затем немедленно ушел, не притронувшись к пище. Выражения, в которых обращался император к генералу, заставляют предположить, что выдержка изменила ему и с ним случилась настоящая истерика. Японский парламент был в очередной раз распущен в конце декабря. Причиной оказалось нежелание оппозиции во главе с Хиробуми Ито поднимать налоги на собственность для оплаты растущих потребностей флота. Многократные вмешательства императора нисколько не помогли выйти из тупика. Впрочем, будут ли в этой реальности Сталин и Гитлер? Героиня ведь уже вдоволь попозировала в резиновых платьях в обтяжку. Возможно, высшее японское общество, как и положено, осудив новшество, станет им пользоваться, а вслед за ними придет очередь просто обеспеченного народа. На японцах еще сильно сказывается то, что они буквально с деревьев слезли совсем недавно, 40 лет назад, и поэтому мода носит характер массовой истерии. Соответственно, цивилизованные нации непременно обратят на эту моду внимание и рано или поздно ее позаимствуют, разумеется, также предварительно осудив. В итоге больше людей станут заниматься сексом, а не политикой, и у импотентов станет меньше последователей. Известный психологический эффект: обнаженное тело привлекает не так сильно, как то же тело, но прикрытое либо минимумом одежды, либо одеждой в обтяжку. А короткие штанишки, преграждающие доступ, сексуальнее короткой юбочки, которая все открывает. Впрочем, эти рассуждения уже ушли слишком далеко от изначальной темы, которая заключается в том, что еще не поздно, противников войны в самой Японии более чем достаточно. Неизвестно, как оно будет через несколько лет, но пока даже особых уступок не требуется, достаточно признать неотъемлемые права Японии на Корею, и вы станете ее лучшим другом. Ито возглавляет значительные силы и по-прежнему готов менять полуостров даже на полноценную оккупацию и дальнейшую аннексию остатков Маньчжурии. Разумеется, при симметричной поддержке действий Японии. Он слишком наивен, полагая, что аппетиты России можно унять подачками. Вопрос знатокам: где тут Англия? Полагаю, там же, где и евреи. Ведь должен же быть кто-то виноват. Новый 1903 год. Сумерки, природа, флейты, голос нервный. Позднее катание. На передней лошади едет император. В голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами. С челкой вороною. Красная попона, крылья за спиною. Как перед войною. Вслед за императором едут генералы. Генералы свиты. Славы увиты, шрамами покрыты. Только не убиты. Следом дуэлянты, флигель, адъютанты. Блещут эполеты. Все они красавцы. Все они таланты. Все они поэты. Булат Акуджава. Сумерки, природа. Я вполне резонно предположила, и химик это подтвердил, что варка стекла — это не просто насыпать песка и соды в чан, а потом сунуть в печь. Поэтому несколько интересующих меня сортов стекла были заказаны уже сваренными и отлитыми в воду. Это я, прочитав в книжке про стекло о слезках, сообразила так сделать, чтобы, во-первых, было сразу видно качество, а во-вторых, не порезаться. Так что теперь я обладательница очередного склада с мешками, в которых находятся эти капельки. Кстати, если отломать у такой капли хвостик, она взрывается с громким треском. Впрочем, все это ерунда, главное, я теперь без проблем могу приготовить платиновый тигель в виде ведра, с полусотни килограммов жидкого стекла. И значит, все усилия уже оправдались. Стеклянному полу на выставке быть, а патентом оформляться. Да, пока расходы на патенты у меня есть, а вот доходная часть равна нулю. Может, я их вообще напрасно оформляю. Впрочем, пойдет и просто для пафоса, как подтверждение авторства. Ну а дальше все банально: раскалить горелкой здоровый поддон с оловом, вылить в него стекло из тигля, рельс под потолком и передвигаемый по нему ручной кран на роликах, с крюком и цепями. Пролетариям совсем нечего терять. Убавляя огонь, снижать температуру, потом, подцепив проволочными крюками, спихнуть еще горячую пластину стекла на толстый лист картона. Вот вам лист, с идеальной поверхностью, отлитый уже сразу с фигурными выступами и впадинами по краям. Остается только набросить картонную же крышку для окончательного медленного охлаждения, и готово. На самом деле на этом все не заканчивается. Лист 5 мм, а блок у меня из трех листов, склеенных все тем же шеллаком. После склейки снова нагревается для окончательного затвердевания. Не поленилась проверить, заодно повод перебрать оружие и проверить патроны. Патрон Маузера оставляет лишь легкие царапины. Картечь в упор оставляет лишь трещины внешнего слоя. Американский 12-й калибр, явно не мое, тело сносит ударом приклада, хоть и плотно прижатого. В итоге почти все эти каникулы я тупо впахивала на тяжелой работе, пока остальные развлекались с полетами. притом дыша противно сухим воздухом из аппарата, болтающегося за спиной, и обливаясь потом в толстом ватном халате с глубоким капюшоном. Кислород в помещении почти полностью выжжен водородной горелкой и все тем же натрием. К сожалению, к ваннам Соловым можно пускать только самых доверенных и толковых, а они все и так при деле. И разумеется, никаких патентов, покупайте стекло, которое никто не может повторить. Хотя нет, погорячилось, на само 3- и 5-слойное стекло патент оформить стоит. Причем, увы мне, придется его оформлять международным, то есть ценой в несколько тысяч йен за год. Такие патенты у меня есть и поданы на пазлы, проклеенные слоеные материалы из ткани и бумаги и фенолформальдегидную пластмассу. Причем нужен ли последний, я до сих пор не уверена, просто увидев запатентованный казеин формальдегидный галенит не удержалась. Впрочем, этот патент хорош уже тем, что почти бесполезен посторонним, поскольку катализаторы реакции я четко не указывала. Впрочем, выдадут ли его в итоге за пределами Японии, я тоже не уверена. А вот на все летающее и плавающее ничего оформлять я не буду даже в Японии. Просто потому, что пока это станет массовым и приносящим доход, 20-летний срок кончится. А так, можно гордо всем указывать на открытость и доступность информации и самих игрушек. Горелки, греющие поддоны и тигель, работают за счет того, что подводится не только горючий газ, но и воздух для сгорания. Компрессор я тоже заказала, а горит водород. Производство тяжелой воды пришлось временно уменьшить. Отдельная тема — зажигание горелок. Впрочем, я быстро догадалась раскалять кусок проволоки вне помещения. Спички внутри, конечно, тоже можно использовать, но их нужно быстро совать прямо в струю, поскольку дерево не горит. Потом еще пришлось повозиться с тем, что раскаленное олово моментально окисляется, а оксид олова намертво пристает к стеклу, образуя темные пятна. Так что пришлось приделывать отдельные трубочки, направляющие водород на поверхность расплавленного металла. Да, купить у нас готовую медную трубку оказывается не так-то просто. И да, примерно половина имеющегося у меня стекла, видимо, содержит слишком много кислорода или другие окислители. Даже в идеальных условиях в процессе остывания его поверхность темнеет. Как хорошо, что я всего назаказывала с большим запасом и самого разного. Почему я не боюсь взлететь на воздух? Боюсь, конечно. Но водород, как ни странно, при очень широком диапазоне взрывчатости, все равно самое безопасное топливо. Он моментально рассеивается, и если хотя бы немного думать, что делаешь, то взрыва не будет. За эту зиму на Николая II усилилось влияние советников, ориентированных на быструю экспансию в Маньчжурии и, соответственно, Корее. Группировались они вокруг отставного ротмистра кавалергардского полка, пожалованного в мае статс-секретарем Александра Михайловича Безобразова. Принято считать, что он заботился о своих экономических интересах, пусть так, но это ведь все равно был реальный бизнес, а не тупое разворовывание бюджета, чем занималась даже царская семейка. На бюджет он тоже, конечно, замахивался, но в тот раз был успешно выпнут Сергеем Юрьевичем Витте и компанией. А необходимость наличия хотя бы одного нормального незамерзающего порта для страны, претендующей хоть на что-то, очевидно. Тем более, что пресловутые корейские концессии на реке Ялу – это пограничная территория. Так что даже не рассматривая возможную собственную экспансию, держать там войска имеет тактический смысл. Граница на замке и все такое, собственно, сам Безобразов и обосновывал именно такое назначение концессии. Впрочем, видимо, в процессе уговоров царя участники несколько переусердствовали. Военный министр, генерал Алексей Николаевич Куропаткин, отмечал в своем дневнике 1 марта: «У нашего государя грандиозные в голове планы. Взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Корее. Мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний, но все разочаровываем. Он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопросы славы и пользы России. Поэтому каждый Безобразов, который поет в унисон, кажется государю более правильно понимающим его замыслы, чем мы, министры». Двоюродный брат Безобразова, контр-адмирал Алексей Михайлович Абаза, в то время писал: «Русская железная дорога в Маньчжурии являлась как бы торжественно развернутым национальным флагом победоносного шествия России по захватываемой чужой территории. Считается, что именно его докладная записка царю окончательно определила выбор агрессивного варианта политики на Дальнем Востоке. В итоге соглашение о выводе войск было решено не выполнять. Англия нам не указ, а желтолицые макаки утрутся. Русские военные корабли отправились в Чемульпо для демонстрации флага, с очевидно читаемыми агрессивными намерениями. Кстати, почему именно Чемульпо? Очень просто, это по факту сеульский, столичный порт,